Самой мне частенько приходилось сталкиваться со Сью. Обе курильщицы, мы при первой возможности, старались улизнуть наперекур в «Ла Травиату» — итальянское кафе по соседству со школой. Нет, мы не садились за один столик. Своего рода враждебность между нами ведет начало от давнишнего инцидента, когда Сью застала меня хихикающей над стен газеты ее класса под заголовком «Дэм Боунс». Культурные корни негритянских духовных гимнов. Сью до ужаса вычурна. Вечно ее дети отплясывают под аккомпанемент «Пинк Флойд», а сама она распевает с ними американский пирог, тренькая на своем противном банджо. Под личиной свободомыслия скрывается самодовольное ничтожество. Сью изображает из себя хиппи, а на деле она из тех кошмарных бабенок, что 7 дней в неделю пользуются прокладками, словно собственное тело преподносит им такую мерзость, которую непременно нужно вобрать в тряпку, завернуть в пакет и сунуть на самое дно мусорной корзины. Я знаю, о чем говорю. Приходилось бывать в школьном туалете после Сью. Но главное, что делало интерес к ней Шебы абсолютно непостижимым, это безнадежное занудство Сью. Она ведь ходячая антология банальностей. Особа, для которой образец розыгрыша жарким летним днем незаметно подкрасться к кому-нибудь и оглушить восторженным ревом «Припекает!». Много лет тому назад, задолго до случая со стен газеты, мне на беду довелось полчаса проторчать на автобусной остановке в компании Сью. Вообразите, в какой-то момент она обернулась ко мне и провозгласила с ликованием поэта, только что сочинившего гениальную эпиграмму: «Держу пари, придут штук 5 к ряду». На следующий день, в пятницу, я уже заняла свое обычное место в «Ла Травиате», когда в кафе появилась Сью на пару с Шебой. Обе вопили и гоготали всю дорогу от входа до столика. Веселились без удержу. Не иначе, как близкие каникулы сказывались. Или же, подумала я тогда, за этой взвинченностью они скрывают неуклюжесть своих отношений. Даже устроившись за столиком, новоиспеченные подружки время от времени разражались хихиканьем. Сью то и дело вертела головой, будто желала убедиться, что их исступление не осталось незамеченным ни одним из посетителей. Не собираясь обеспечивать ей поддержку, я заслонилась книгой, и все же их смех преследовал меня на протяжении всего ланча. Когда я, наконец, вышла из кафе, в маленькой жестянке пепельницы на моем столике остались 5 окурков, а на душе было черным-черно. Сейчас, пожалуй, самое время объяснить, почему на меня так подействовала встреча в «Ла Травиате». Видите ли, несколько лет назад я получила жестокий удар от моей тогда лучшей подруги Дженнифер Дот. В один злосчастный день Дженнифер заявила, что не хочет иметь со мной никаких дел. Больше года мы были самыми задушевными подругами, и ничто не предвещало столь крутого поворота. Понятно, что я пришла в замешательство. Незадолго до нашего разрыва Дженнифер начала встречаться с неким молодым человеком, художником и декоратором,